Глава 12. Такс. И что у нас интересного? Новая коллекция? Говно. Пройдемся по классике. Артем ее любит. А что, если взять этот комплект? Простые черные кружева и все. Ну, то есть как простые? Они тончайшие, ажурные. И все белье прям сплошные кружева-кружева. Ох, е! И где мое инженерное прошлое? Я изъясняюсь, как горный тролль из детской сказки младший. Ужас. Действительно, неплохой комплектик. Да и фигурка ничего. Со сладким, конечно, стоит поаккуратнее. А то люблю я им плохое настроение заедать, которого стало уж очень много. Ох, неужели я так многого хочу? Всего лишь преданного мужа. Без близких родственников. Обязательно. Но от этих уже никуда не денешься. Ах, да, желательно, чтобы не заставлял рожать сыновей. Хлоп. Ой, что это за звук был? Сумка, что ли, упала? Кошмар. Сама с собой разговариваю. Еще немного, и консультанты в этом магазине получат новую сплетню для обсуждения. Я укоризненно покачала головой собственному отражению в зеркале. Нет. Определенно прекрасно. Берем. «Мяу! Какая же ты все-таки сосредоточенная на себе! Прямо ужас какой-то!» Донеслось откуда-то сверху. «Что за...» Остальные слова застряли в горле. «Ведь мои глаза видели огромного кота!» «Мать его! Улыбающегося кота!» «Ну, знаете, такого, каким обычно изображают чеширского кота из сказки про Алису в «Стране чудес»?» «Я младшую дочь еще назвала Алисой, читая беременная старшей Анне эту сказку». «Да, с манерами у тебя туго, я смотрю. Раньше ты повежливее была». Кот продолжал стоять и флегматично рассматривать меня, подрагивая недовольно хвостом. «Чтоб тебя, кошак!» — пробормотала себе под нос. «Это шутка какая-то? Я попала в глупое ток-шоу розыгрышей? Вы у меня поплатитесь за то, что подглядываете за людьми в кабинках. Слышите?» Я заозиралась в поисках камеры, попутно расправляя плечи и втягивая живот. Если уж и попадать в кадр, то только в прекрасной форме. «Красота ты моя неземная! Это не розыгрыш. С тобой реально сейчас кот разговаривает. Да не оглядывайся ты так испуганно. Консультанты нас не услышат. Да и вообще никто не зайдет. Расслабься, в общем». Пренебрежительно выговорил мне мой пушистый собеседник. «Ладно. Допустим, ты не глюк и не розыгрыш. Вдох, выдох. Регина, вдох, выдох. Ты всегда славилась умением брать себя в руки». «Тогда кто ты? И что тебе от меня нужно? Ты не видишь, я тут белье выбираю мужу». «О да, вижу». Глаза кота неприятно блеснули. «Еще как вижу. Как раз из-за мужа я тут и оказался. Вернее, из-за твоих вечных жалоб-хотелок по поводу него. В смысле? Это какой-то розыгрыш персонально от Артема?» Никогда не любил образ тупой а-ля блондинки. Но сейчас он включился сам по себе. И я могла лишь глупо хлопать нарощенными ресницами, слегка приоткрыв рот. «Нет, фух, как с тобой сложно. Но Мелания права. Кролик с тобой не справился бы. Сбежал. Короче, ты нас там наверху, вот направил глаза к потолку, достала. У тебя такое сильное биополе, что твои хотелки постоянно перекрикивают желания других. Ну сколько можно? Мы тебе несколько лет назад уже послали этого олуха Артема. Все произошло, как ты и хотела. А теперь тебе любовь подавай. Тебе! Которая сама же ее и профукала. Которая со своими детьми общается в лучшем случае раз в неделю, один час, по воскресеньям. И ты снова решила долбить мироздание своими желаниями». «Простите, что?» От слов кота мне стало совсем не по себе. «Если это и шутка, то я уничтожу автора, честное слово. Уничтожу». «То!» — рявкнуло на меня животное. «Достала ты всех, поняла?» «Достала!» И я, как выбранный парламентер, пришел исполнить еще одно твое желание. только уже на наших условиях. И поверь, они тебе совсем не понравятся», — сказал и неприятно ухмыльнулся. «Эй, а это разве нормально, что кот мне ухмыляется? Разве коты вообще владеют мимикой, как люди?» «Итак, принцесса, хочешь верного мужа, который не будет требовать сыновей и будет далек от влияния родственников? Хорошо, будет тебе. Придется, конечно, попотеть, но в итоге есть шанс, что получишь даже любовь, если, конечно, своего эго засунешь поглубже в собственный зад. Хотя, учитывая жизненные обстоятельства, которые я для тебя приготовил, оно далеко засунется само по себе. Но предупреждаю, придется ранее полученные бонусы забыть здесь, по эту сторону. Но я оставлю, пожалуй, этот чудесный комплект на тебе, чтобы было больше шансов продать себя подороже». Теперь улыбка кота приобрела форму прямо-таки зловещего оскала. «Гм!» Я с трудом сглотнула, усилием воли прогоняя подступающую панику. «Понятия не имею, что здесь происходит, но мне это не нравится. Фух, я знаю, что должна делать. Я просто выйду из этой дурацкой примерочной и пойду в зал. Неважно, что практически голая. Главное, там люди, которых можно попросить под благовидным предлогом вернуться сюда вместе со мной». Невзначай, как мне отчаянно надеялась, схватила ручку и слегка толкнула дверь. И ничего не произошло. Тогда я навалилась всем весом на нее. И неважно, что моя конспирация летела в тартарары. «Торопишься куда-то, милая?» — проворковал практически нежно кот, на этот раз спокойно усевшись на задние лапы и вылизывая собственную морду, словно самый что ни на есть обычный кот. «Да, извините, но мне пора. Было приятно увидеться и прочее, но я пойду», — залепетала я, с трудом узнавая в испуганном писке собственный голос. «Нет, я так не думаю. Ты остаешься здесь. Для пущей убедительности представим, что снаружи огонь, а мы спасаемся от него здесь». Раз, и за дверью примерочной и впрямь взметнулись языки пламени. «А что здесь происходит? Я не хочу умирать. На помощь, пожалуйста!» «Да расслабься, киса. Сейчас спасу тебя. Итак, тебе лишь надо ответить на мой вопрос. Ты желаешь себе верного, по возможности любящего мужа, который не будет обременен родственниками и не будет заставлять тебя рожать ему сыновей. Желательно, чтобы вообще не заставлял больше рожать. Я устала», — ляпнула я на автомате, на самом деле лихорадочно следя за языками пламени, которые не поддавались никакой логике и не перекидывались на тонкие стены из фанеры примерочной кабинки. «Можно устроить и такое. Этот, к которому я тебя отправляю, если ты, конечно, до него доберешься, вообще бесплоден, если мне память не изменяет». «В смысле, если доберусь?» Странные рассуждения кота прервали мой напряженный мыслительный процесс. «В прямом. Ты же не думала, что мы тебе все на блюдечке преподнесем? И в прошлый раз так не было, хотя и полегче была задача». «Ладно, но мой муж не бесплоден, это совершенно точно». «Неважно. Ты просто ответь на мой вопрос. Хочешь такого?» «Ну да, почему не хотеть? Только не хочется терять нажитое. Да и...» «Отлично!» — прервал меня кот, не дав договорить, что имеющихся детей я тоже терять не хочу. «Что ж, в добрый путь, краса!» «Спасибо!» — пробормотала я растерянно, совсем не понимая, у кого из нас проблемы с психикой. А мир тем временем словно подернулся рябью. Все. Надышалась угарным газом, глюки пошли. Приготовилась падать в обморок. Но всего минуту спустя я стояла на каком-то уличном помосте. Рядом со мной жались друг к другу полуголые девушки. А внизу глотали мужчины. Много мужчин в длинных одеяниях, похожих на те, что у нас носят арабы в жарких странах. Да, и здесь было очень жарко. Несмотря на ветер, дующий прямо в мой голый живот, я посмотрела на себя, так и есть. На мне лишь тот самый новый комплект белья из магазина. Вот теперь самое время все же отключиться.